Глава 11. Номер с цветами не удался, хотя Сергей с моей подсказки купил любимые мамины розы. Потом вернулся в машину, закинул огромный букет на заднее сиденье и, почесав затылки, пошел обратно к магазину. «Эй, ты куда?» «Взять и тебе что-нибудь, а то как-то нехорошо. Ты вообще по каким цветам больше?» «По весенним». Лепечу, про себя прикидывая, нормально ли вот так обсуждать мои вкусы, стоя у витрины цветочного, или лучше было ему не подсказывать. Правда, не думаю, что тюльпаны или пионы можно найти в эту пару года. Моих любимых цветов и правда нет. Покупаем букетик разноцветных астр. Наверное, из-за того, что они ассоциируются с осенью, астры никогда мне особо не нравились. А тут почему-то увидела и глаз не могла отвести. «Спасибо, это вовсе не обязательно». «Я как-нибудь сам решу», – бурчит Бекетов. «Что еще взять, торт или коробку конфет?» «Слушай, а может вина вообще?» «Мама больше по виски». «Уважаю». Со смешком закатываю глаза. Я уже заметила, что порой Сергей чересчур беспокойный. Обычно это даже мило, но иногда за его энтузиазмом совершенно не поспеваешь. «Уже поздно. Давай поход в продуктовый отложим до лучших времен. Цветов вполне достаточно. Я хочу сразу лечь, а не напиться». «Устала?» – ловит мою руку и целует, ненадолго прижав кулачком к губам. «Очень. Возможно, у меня было бы больше шансов понравиться твоей матери, если бы она пропустила стаканчик другой». «Это вряд ли, даже если бы маман напилась в дрезину». «Неужели я так плох?» «Дело не в тебе, а в ней. Не родился еще тот мужчина, который мог бы ей понравиться». Скашиваю взгляд на Сергея. Похоже, мои слова не произвели на него какого-то особенного впечатления. А я, признаться, боялась. Вдруг и он сбежит. С трудом отыскав место на парковке, поднимаемся в квартиру. В предвкушении грядущих разборок дверь открываю, затаив дыхание. «Пришла? Хорошо!» Удивленно округлив глаза, наблюдаю за суетящейся матерью. Выглядит она непривычно, всклоченная какая-то, нервная. Даже волосы как будто под напряжением, торчат в разные стороны. «Это вам!» Сергей вручает матери букет. Недовольный, что кто-то встал у нее на путь, маман опускает взгляд на розы. «Спасибо. Сара, поставь куда-нибудь. Мне надо... кое-что надо». «Что-то случилось?» «Ничего не понимаю я. Куда делась мамина выдержка? А сарказм? Поставь куда-нибудь, и все?» «Подвох-то в чем?» Переглядываемся с Бекетовым. Даже он недоумевает. «Ничего серьезного», – бормочет мать, суетливо оглядываясь. «Что-то на работе? Ты выглядишь очень взволнованной». «Пустяки, мне просто нужно ненадолго вернуться». «Дава!» – орет. «Давид, ты нашел мне билет в своем приложении!» Зычный вскрик заставляет меня подпрыгнуть. Ваза с водой выскальзывает из рук и с грохотом опускается на столешницу. «Ну, хоть не бьется». «Осторожно, детка, дай я». «Нашел сразу, как ты сказала». Заглядывает в кухню Дава. «Других рейсов нет, только вот этот, утренний. Брать билет на него?» Обнимает меня и целует в щеку. «Хорошо погуляли?» Чувствуя, как розовеют щеки, я начинаю лепетать что-то невнятное про то, что Сергей пригласил меня в ресторан. Если бы в разговор не вмешалась мать, Дава точно бы догадался, чем мы с Сергеем занимались на самом деле. «Раз другого нет, то бери, конечно». «Ты сказала, утром будет поздно, но раньше рейса нет». Да, точно поправляет тот. «Не понимаю, что за срочность?» Еще больше удивляюсь я. «Мам, что ты с Андреем Павловичем?» Несмотря на то, что моя мать, сколько я ее помню, была всегда предвзята к мужчинам, любовники у нее не переводились. Каких-то я знать не знала, а только догадывалась, что у матери кто-то есть. Кто-то присутствовал в нашей жизни в качестве приходящего гостя годами. Андрей Павлович как раз из таких. Они с мамой лет 5 уже, наверное, встречаются. «Просто возникли дела. Я скоро вернусь». Успокаиваю себя тем, что мама вообще-то взрослый человек и знает, что делает. Дела так дела. Может быть, я хоть вздохну спокойно. Хотя, конечно, странно, чтобы моя мама в халате вышла к гостям. «Раз у вас все в порядке, я поеду», – замечает Сергей. «Ага, я провожу». Бекетов прощается с Давидом, пожимая тому руку. Матери, как всякий воспитанный мальчик, желает хорошей дороги. И только я успеваю подумать о том, что он мог бы и не стараться. Как маман еще больше меня пугает, адресованный Сергею полупросьбой, полуприказом. «Приглядывай за ними в мое отсутствие». «Чего? Моя мать просит за нами приглядывать Бекетова? Она же его ненавидит!» Сергей кивает, в отличие от меня, не видя в этой просьбе ничего такого, и поворачивается к нам спиной. Я, нахмурившись, иду его проводить. «Пока!» – легонько приобнимаю. «Ты чего такая напряженная?» «Не знаю, мама странно себя ведет». «Ага, я тоже заметил». «Как думаешь, может, я ей просто понравился?» «Вряд ли такое возможно. Но зачем вываливать свой страх на мужчину, с которым я знакома без году неделю?» «Мама – прокурор. У мамы куча врагов». «Нет, сами разберемся. В конечном счете, если есть какая-то опасность, нас обязательно предупредят и проинструктируют, как уже неоднократно бывало». Неопределенно пожимая плечами. «У тебя точно есть шанс, красавчик!» Бекетов с улыбочкой мне салютует, а потом с жадностью впивается в губы. Отстраняюсь, со смехом выталкиваю Сергея за дверь и возвращаюсь в гостиную, цыкнув на встрепенувшихся было бабочек. «Мам! Нам есть чего опасаться? Ты опять с кем-то серьезным закусилась? Ну что ты придумываешь? Я бы тебя сразу предупредила!» «Ты так резко срываешься?» – пожимаю плечами. «И даже не пилишь меня насчет отношения с Сергеем?» «Я похожа на дуру? Да в жизни я не поверю, что у вас все серьезно. Ты же прежде, чем лужу перепрыгнуть, прицеливаешься. А тут сходу и замуж? Ха!» «Вот черт! Похоже, я очень недооценила мать. Ну и ладно. Мы попробуем». «Пробуй. Для здоровья почему бы и нет? Главное, на большее не рассчитывай». «Почему? Разве я недостойна большего?» С жалкой улыбкой принимаюсь комкать кофточку. Давид, который уходил, а теперь зачем-то опять вернулся, пятится бочком к двери. «Ты знаешь, чьих он сын?» «Нет, а ты, полагаю, уже пробила?» Морщусь. «Ну, давай, удиви меня. Что там с его семьей не так? Они кто, алкоголики, наркоманы? А может, какой-нибудь его четвероюродный дядя сидел в 98-м? Ёрничаешь? Но ведь обычно как-то так и выходит. Его родители – потомственные дипломаты. Тебе имя Михаила Бекетова ни о чем не говорит? Это ж министр какой-то. Ага, и отец твоего качка. В семье не без урода, как говорится». У меня внутри волной поднимается тревога. «Перестань, мам! Ты совсем ничего про Сергея не знаешь». «Почему же? Он в семье младший. Помнишь, как в сказке? Было у царя 3 сына. Младший – дурак». «Мама, прекрати! Никакой Сергей не дурак. Он университет окончил». «Это глупо. Это банальные комплексы. Но поскольку высшее образование для меня самой так и осталось недостижимой мечтой, имеющие дипломы люди кажутся мне гораздо умнее и лучше меня. Пусть даже умом я вроде бы и понимаю, что корочку может получить кто угодно. Не был бы дураком, согласился бы на место в правительстве, как его брат или сестра. 4 года прошло, как он ушел из спорта». 4 года отец держит для него кресло. «Серьезно? «Да. А твой Сергей кочует по миру. То школу дайвинга он открывает, то школу серфинга». «Может, его не привлекает политика?» – бормочу. «Судя по тому, что он нигде не задерживается, его просто не привлекает работа. Но разве в этом дело? Выбора у него все равно нет. Побегает, побегает и сделает так, как положено. Займет нужную должность. И женится на той, кто поможет укрепить семейные связи». «Повеяло средними веками». Отворачиваюсь, пряча горящее лицо в мохнатых соцветиях астр. В отличие от роз, пахнут они на всю комнату. Горько пахнут. «Сара, ты же и сама понимаешь, что в их кругах только так и женятся». «Да нет, я вообще не то чтобы об этом задумывалась. К тому же Сергей уже был женат». «А на ком? Ты в курсе?» «Нет, мам, я предпочитаю не ворошить прошлого». «На племяннице премьер-министра. Ей 20 было, когда они поженились, и 23, когда она погибла». «Намекаешь на то, что я слишком стара для Сергея?» «Не в этом дело. Вы просто не пара. Так бывает». «Ты забыла отметить, что я мать-одиночка». «Ни одного по-настоящему любящего мужчину ребенок еще не оттолкнул». «Да, наверное, это так. Но тут маман сама себе противоречит. Смешно». «Как круто все изменилось, мам! Раньше ты твердила, что я выбираю недостойных себя мужчин. А теперь выходит, это я недостойна?» «Ну и мастер же ты все перекручивать, Сарка. Ты у меня самая лучшая». «Но не для Бекетова. А он, между прочим, хочет меня познакомить с семьей. Даже к отцу на день рождения звал. Теперь не пойду, конечно». «Вот еще. Иди, кто тебе мешает? Просто не загадывай сильно наперед. Давид, так что там с моими билетами? Ты купил?» «Ага, 6:20 вылет». «Это во сколько же мне выезжать?» Гляжу на часы. Эйфория этого дня сникает, давя на плечи. «Отвезу через пару часов». «Не переводи себе ночь, что я на такси не доберусь». В итоге таксист в последний момент отменяет вызов, и мне таки приходится ехать в аэропорт. Спать ложусь в 7:00 утра. Ну, как ложусь? Сна-то ни в одном глазу нет. Тут и ударная доза кофе, и мысли. Вот кто бы мог подумать, что Бекетов настолько непростой товарищ? Уж точно не я, в нашу первую встречу. Со вздохом начинаю гуглить его родителей. Те не очень большие любители впустить посторонних в свой мир. За все время я нахожу всего пару интервью. В одном из них речь заходит и о детях министра. К чести последнего, он уделяет примерно одинаковое количество внимания каждому из них. Сыну-дипломату, дочери, занимающей одну из ключевых должностей в отечественном IT-гиганте, и Сергею. Оказывается, маленького Сережу привели в спорт, чтобы обуздать бешеный нрав мальчика, которому еще в 3 года поставили диагноз СДВГ. Как любой современный человек, я, конечно, слышала о такой проблеме, но в детали никогда не вникала. Дочитав интервью министра до конца, открываю поисковик. Оказывается, синдромом дефицита внимания с гиперактивностью страдают не только дети. В смысле, как страдают? Я не видела, чтобы тот же Сергей особенно парился, хотя и подмечала некоторые особенности в его поведении. Например, порывистость и импульсивность. Интересно и немного тревожно. Уж не по этой ли причине за Бекетовым закрепилась слава весьма агрессивного бойца? Помню, несколько лет назад в прессе мелькала информация о драке, которую Сергей затеял в одном из баров. И то ли дело как-то сразу замяли, то ли оно просто мимо меня прошло. Но я хоть убей не помню, чем все закончилось. На работу еду не выспавшейся и помятой. Патчи, что я налепила под глаза на время дороги, конечно, немного спасают ситуацию, но не сильно. Настроение не добавляет и полученное предписание из налоговой. Ну, хоть бекетовских поклонниц нет, да новой наскальной живописи. Другой вопрос, почему он не пишет? Разве так трудно настрочить в мессенджере «Доброе утро» или «Привет, как спалось?» «Сара, к вам тут пришли!» Заглядывает в кабинет официантка. Вскакиваю, с трудом глуша радость. «Пришли! А я уже себя накрутила!» «Спасибо, мама!» Прежде чем выйти, суетливо взбиваю волосы и прохожусь по губам блеском. В зале, несмотря на не самое ходовое время между завтраком и обедом, народа довольно много. «Диетическая линейка разлетается!» докладывает Танечка. Я довольно улыбаюсь, поворачиваюсь и замираю, совершенно ошалев. «Привет, Сара!» «Привет, Валер! А ты как здесь очутился?» «Да вот, хочу поговорить. Тебе разве не передали?» «Передали, но...» Выползая из ступора, гляжу на парня, который едва не сломал мне жизнь, и с трудом его узнаю. Последний раз мы виделись, когда он был килограммов на 20 легче. «А о чем нам разговаривать?»